Глава 47. На короткое время рождественских праздников Ноланы словно вернулись в былые времена. Но после Нового года опять закрутилась другая жизнь. Та жизнь — точка отсчета которой стала смерть Джонни. Во-первых, уроки музыки прекратились. Фрэнси не занималась много месяцев, а Нелли играл на пианино по вечерам в соседних мороженицах и кафе. Ему прекрасно удавался рэг-тайм, и он на глазах становился джазовым массом. Он умел заставить пианино говорить. Так отзывались о его игре люди, и он пользовался большим успехом. Играл он за газировку, которую ему наливали бесплатно. Иногда Шифли платил ему доллар, если по субботам Нелли играл весь вечер. Фрэнси все это не нравилось, и она решила поговорить с мамой. «Я бы не позволяла ему играть, мама», — сказала она. «Но какой от этого вред? Ты же не хочешь, чтобы у него выработалась привычка играть за бесплатную выпивку, как у...» Фрэнси осеклась, не договорив. «Как у папы?» «Нет, с ним этого не случится. Твой отец никогда не пел песен, которые любил, ни Лори, ни «Последнюю розу лета». Он пел только то, что ему заказывали. Милашку Аделину или там «У мельничного ручья». Нелли совсем другой. Он всегда играет то, что хочет сам. И ему дела нет, нравится это людям или нет. Ты хочешь сказать, что папа был просто лабух, а Нелли артист? Ну, в общем, да, сказала Кэти с вызовом. Мне кажется, материнская любовь заводит тебя далековато. Кэти нахмурилась, и Фрэнси не стала продолжать разговор. Читать Библию и Шекспира тоже прекратили, когда Нелли пошел в 9 класс. Он заявил, что на уроках они и так проходят Юлия Цезаря и основные тексты из Библии по периодам, так что для него это уже перебор. Фрэнси отказалась от чтения по вечерам, потому что читала целыми днями на работе, и глаза к вечеру уставали. Кэти не настаивала, смирившись с тем, что дети выросли, и теперь им самим решать, читать или нет. Фрэнси проводила вечера в одиночестве. Ноланы собирались вместе только за ужином, когда даже Лори сажали к столу на высоком стульчике. После ужина Нелли уходил или гулять со своей компанией, или играть в кафе. Мама прочитывала газету и 8 вечера укладывалась спать вместе с Лори. Кэти по-прежнему вставала в 5 утра, чтобы сделать большую часть уборки, пока Фрэнси и Нелли дома с Лори. Фрэнси редко ходила в кино, потому что от мелькания кадров начиналась резь в глазах. Спектакли тоже не радовали. Почти все соседние театрики позакрывались. К тому же Фрэнси посмотрела на Бродвей Берримора в «Справедливости» и после этого потеряла вкус к местным театрам. Прошлой осенью она видела фильм, который ей очень понравился, «Военные невесты» с Назимовой. Она надеялась сходить на него еще раз, но прочитала в газетах, что из-за скорого вступления в войну фильм запрещен. Фрэнси любила вспоминать, как ходила в незнакомую часть Бруклина, в варьете Кейта, чтобы увидеть великую Сару Бернар в одноактной пьесе. Гениальной актрисе было уже за 70, но на сцене она казалась вдвое моложе. Фрэнси не понимала французского языка, но она уловила, что сюжет вертелся вокруг ампутированной ноги актрисы. Бернар играла французского солдата, который потерял ногу на фронте. Фрэнси разобрала слово «бош», которое повторялось. Фрэнси не могла забыть огненно-рыжие волосы и золотой голос Бернар. Она хранила программку в специальной папке. Но это были всего лишь 3 памятных вечера за долгие месяцы. Весна в том году наступила рано, и теплые душистые вечера бередили душу. Фрэнси бродила по улицам, по парку, и куда бы она ни пошла, всюду ей на глаза попадались парочки. Юноши с девушками гуляли под ручку, сидели, обнявшись на скамейках в парке, молча прижимались друг к другу в подъездах. У всех на свете, кроме Фрэнси, были возлюбленные. Похоже, она одна во всем Бруклине, одинока. Март 1917 года. Соседи могли говорить и думать только о неизбежной войне. В доме жила вдова, у нее был единственный сын. Мать боялась, что его заберут в армию и убьют. Она купила ему корнет и заставляла брать уроки музыки. Надеялась, что его пошлют в военный оркестр. Играть он будет лишь на парадах и смотрах, и так избежит фронта. Своими непрерывными душераздирающими экзорсисами он почти до смерти замучил жильцов дома. Один доведенный до отчаяния сосед сказал вдове, что военные оркестры ведут полки в атаку, и музыканты погибают первыми. Напуганная мать немедленно отнесла корнет в ломбард, а закладную порвала. Ужасные занятия прекратились. Каждый вечер за ужином Кэти спрашивала у Фрэнси: «Война еще не началась?» «Нет еще». «Но со дня на день начнется». «Лучше бы уж поскорей». «Ты хочешь войны?» «Нет. Но если войны не миновать, то чем скорее, тем лучше. Чем раньше начнется, тем раньше закончится». И тут Сисси отколола такой номер, что на время все позабыли о войне. Сисси, которая покончила со своим бурным прошлым, вместо того, чтобы угомониться, как положено в преддверии умиротворенного среднего возраста, устроила переполох в семье. Она безумно влюбилась в Джона, с которым прожила больше 5 лет. И если бы только это, она овдовела, развелась, вышла замуж и забеременела, и все это в какие-нибудь 10 дней. Как обычно, ближе к концу рабочего дня на стол Фрэнси положили «Стандарт Юнион», любимую газету Уильямсбуржцев. Как обычно, Фрэнси взяла ее домой, чтобы Кэти почитала после ужина. На следующий день Фрэнси приносила газету обратно в бюро, обрабатывала и размечала. Поскольку Фрэнси никогда не читала газет после работы, у нее не было возможности узнать, что пишут в этом номере. После ужина Кэти присела у окна пролистать газету. Едва перевернув 3-ю страницу, она воскликнула в знак предельного изумления: «Бог ты мой!» Фрэнси и Нилли подбежали и взглянули из-за ее плеча в газету. Кэти ткнула в заголовок: «Пожарный пал героической смертью в огне пожара у рынка». Пониже мелкими буквами было написано: «В следующем месяце собирался выйти на пенсию». Прочитав заметку, Фрэнси выяснила, что героическим пожарным был первый муж Сисси. Там же была напечатана фотография Сисси, сделанная 20 лет тому назад. Сисси с прической помпадур, с огромными рукавами баранья нога, 16-летняя Сисси. Подпись под фотографией гласила: «Вдова героя-огнеборца». «Бог ты мой!» — повторила Кэти. «Значит, он так и не женился после Сисси. Значит, он хранил фотокарточку Сисси все эти годы. А когда погиб, какие-то люди нашли среди его вещей нашу Сисси. Я немедленно должна идти к Сисси». Кэти сняла передник и направилась за шляпкой, поясняя на ходу: «Джон у нее читает газеты. Она сказала ему, что разведена. Если он сейчас узнает правду, он ее убьет, точнее, выгонит», — поправилась Кэти. «Куда и деваться с ребенком и матерью на руках?» «То он вроде бы порядочный человек», — ответила Фрэнси. «Не думаю, что он так поступит». «Мы не знаем, как он поступит. Мы вообще ничего не знаем о нем. Он чужой в нашей семье и всегда был чужим. Молю Бога, чтобы не опоздать». Фрэнси настояла, что пойдет вместе с матерью. А Нилли согласился посидеть с Лори при условии, что потом ему расскажут все до последнего словечка. Когда пришли к Сисси, она встретила их с пунцовыми от волнения щеками. Бабушка Мария Ромли забрала ребенка и закрылась в гостиной, где сидела в темноте и молилась, чтобы все обошлось. Джон рассказал свою версию произошедшего. «Я там работаю, да? А тут приходят эти люди и говорят: Сисси, ваш муж погиб, да? Сисси думает, что это я погиб». Он резко поворачивается к Сисси и спрашивает: «Плакала, да?» «Так что слышно было аж в соседнем квартале», — уверяет Сисси. Он удовлетворенно кивает и продолжает рассказ. Они спрашивают у Сисси, что делать с телом. Сисси интересуется насчет страховки, да? Тут выясняется, что страховка на $500 выплачена 10 лет назад, и в ней до сих пор указано имя Сисси. И что же делает Сисси? Она велит отвезти его в погребальный салон Спехта, да? Закатывает похороны на $500. «Должна же я была сделать какие-то распоряжения», — оправдывается Сисси. «Кроме меня у него никого не осталось». «И это еще не все», — продолжает он. «Теперь они, значит, собираются выплачивать Сисси пенсию. Я этого не стерплю. Вдруг переходит он на рычание, потом немного успокаивается. «Когда я женился на ней, она сказала, что в разводе. А теперь выходит, что нет». «Вообще-то католическая церковь не признает развода», — вставляет Сисси. «Вообще-то ты и не венчалась в католической церкви». «Вот именно. Потому я и не считала, что замужем. Зачем же тогда разводиться?» Он поднял обе руки вверх и простонал. «Сдаюсь!» Такой же стон безнадежного отчаяния вырвался у него, когда Сисси настаивала, что родила ребенка. «Я так верил ей, когда женился, да? А она что?» Задал он риторический вопрос. «Послушать ее кругом права, ведь из-за нее мы живем во грехе!» «Не надо так говорить!» — возмутилась Сисси. — Мы живем не в грехе. Это называется двоебрачие. — Но теперь мы положим этому конец, да? По первому мужу ты вдова. Со вторым разведешься, а потом мы снова поженимся, как люди, да? — Да, Джон. — смиренно согласилась она. — И не зови меня Джон! — прорычал он. — Я Стив! Стив! Стив! Каждый раз, повторяя свое имя, он все сильнее ударял кулаком по столу, так что синяя стеклянная сахарница с ложечкой подпрыгивала, позвякивая, соскользнула со стола и разбилась. Он ткнул пальцем в лицо Фрэнси. «Тебя тоже касается! Теперь я дядя Стив, да?» Фрэнси, потрясенная, смотрела на преобразившегося до неузнаваемости человека. «Ну, как нужно говорить?» «Привет, дядя Стив». «Так-то лучше!» Он смягчился, снял с гвоздя у двери свою шляпу и нахлобучил ее на макушку. «Куда ты собрался, Джон? То есть Стив?» — встревожилась Кэти. «Слушай, когда я был мальчишкой, мой отец всегда покупал мороженое, если в дом приходили гости. Это мой дом, да? И у меня гости, да? Так вот, я сейчас пойду и принесу кварту клубничного мороженого, да?» И он вышел. «Правда, он великолепен», — выдохнула Сисси. «Разве можно не влюбиться в такого мужчину?» «Кажется, наконец-то девушкам Ромли попался настоящий мужчина», — холодно прокомментировала Кэти. Фрэнси зашла в темную гостиную. В свете уличных фонарей она разглядела бабушку, та сидела у окна и перебирала янтарные четки. Девочка спала у нее на коленях. «Можешь больше не молиться, бабушка», — сказала Фрэнси. «Все обошлось. Он пошел за мороженым, да?» «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!» — поблагодарила Мэри Ромли. От имени Сисси Стив написал письмо ее второму мужу и отправил по последнему адресу, где тот жил, а на конверте указал «Просьба переслать». В письме Сисси просила о разводе, чтобы снова выйти замуж. Через неделю пришло толстое письмо из Висконсина. Второй муж Сисси писал, что он жив-здоров, 7 лет назад получил в штате Висконсин развод. Сразу же еще раз женился, осел в Висконсине, где у него хорошая работа, и растит 3 детей. Он сообщал, что он очень счастлив, и весьма воинственно предупреждал, что намерен оставаться счастливым и впредь. В доказательство своих слов он вложил в конверт вырезку из старой газеты, в которой, согласно закону, публиковал объявление о разводе, копию свидетельства о разводе, сделанную на фотостате, и снимки 3 жизнерадостных детей. Сисси очень обрадовалась, что вопрос о разводе решился сам собой, и на радостях захотела послать бывшему мужу посеребренное блюдо для закусок в качестве несколько запоздалого свадебного подарка. Она подумала, что к подарку хорошо бы приложить поздравительное письмо. Стив отказался его писать, поэтому Сисси обратилась к Фрэнси. «Напиши, что я желаю ему счастья», — диктовала Сисси. «Но тетя Сисси, он женат 7 лет, поздно желать ему счастья. Этот вопрос уже решился». «Когда ты впервые узнаешь, что люди поженились, нужно пожелать им счастья, так велит вежливость. Так что пиши». «Хорошо», — Фрэнси написала. «Что еще?» «Напиши что-нибудь про его детей. Какие они милые. И еще вот что». Слова застряли у Сисси в горле. Она понимала, что он вложил детские фотографии, чтобы доказать ей. Она рожала мертвых детей не по его вине. Это задело Сисси. Напиши, что у меня растет чудесная здоровая дочь. И слово «здоровая» подчеркни. Но Стив написал, что вы еще только собираетесь пожениться. Будет непонятно, откуда у вас взялся ребенок. «Пиши, как я сказала», — прикрикнула Сисси. «И еще напиши, что на следующей неделе у меня родится второй ребенок». «Сисси, это же неправда». «Ну и что ж, что неправда? А ты все равно напиши». Фрэнси написала. «Что еще?» «Поблагодари, что выслал документы о разводе. Потом напиши, что я сама развелась с ним еще за год до него, только совсем позабыла об этом». Неубедительно добавила она. «Это же неправда». «Нет, я развелась с ним еще раньше, чем он со мной. Я хотела это сделать». «Хорошо, хорошо», — уступила Фрэнси. «Напиши, что я очень счастлива и собираюсь быть счастливой еще долго-долго, и подчеркни, как он». «Господи, Сисси, ты считаешь, последнее слово всегда должно остаться за тобой?» «Разумеется, считаю. Как твоя мама, Эйви и ты». На это Фрэнси ничего не возразила. Стив, получив свидетельство о разводе, второй раз женился на Сисси. На этот раз церемония проходила в методистской церкви. Сисси впервые в жизни венчалась в церкви и, наконец-то, поверила, что брак у нее настоящий, и только смерть их разлучит. Стив был счастлив. Он любил Сисси и всегда боялся потерять ее. Она уходила от своих мужей легко и без сожаления. Он опасался, что так же она поступит с ним, да еще и заберет с собой ребенка, к которому он привязался всей душой. Он знал, что Сисси почитала церковь, неважно какую, католическую или протестантскую, и что она никогда не нарушит церковный брак. Впервые за все время их совместной жизни он почувствовал себя счастливым, уверенным, да еще и хозяином положения. А Сисси открыла, что она по уши влюблена в него. Однажды вечером Сисси пришла к Ноланам, когда Кэти уже легла спать. Сисси сказала, чтобы Кэти не вставала. Она пройдет к ней в спальню, ей нужно поговорить. Фрэнси сидела за столом на кухне и разбирала старые тетрадки. Она бритвой вырезала стихи и рассказы, которые ей нравились, и вклеивала в альбомы. Таких альбомов получилось несколько. Один назывался «Книга классической поэзии для Ноланов». Другой — «Книга современной поэзии для Ноланов». Третий — «Книга для Энни Лори». Здесь Фрэнси собрала детские стишки и сказки, чтобы почитать их Лори, когда та подрастет и начнет понимать. Судя по голосам, которые доносились из темной спальни, разговор шел неспешный. Фрэнси клеила и прислушивалась. Сисси говорила: «Стив, он такой честный и порядочный. И когда я осознала это, я просто возненавидела себя. Зачем я с ними со всеми путалась? Про мужа я не говорю, конечно». «Ты же не рассказала ему про всех?» — сполошилась Кэти. «Что я дура набитая? Просто жаль, что он не был моим первым и единственным». «Если женщина заводит такой разговор, значит, она стоит на пороге женского заката». «С чего ты взяла?» «Если у женщины никогда не было любовников, то перед закатом она клянет себя за это, жалеет обо всех радостях, которые упустила, и теперь уже не наверстает. Если у женщины было много любовников, то она клянет себя за то, что грешила, и сожалеет об этом. Однако она продолжает в том же духе, потому что скоро потеряет свою женственность и знает это. И если она вдруг понимает, что ее отношения с мужчинами были вовсе не хороши, то, переступив порог, она, может, даже обретет умиротворение». «Да не стою я ни на каком пороге!» — раздраженно ответила Сисси. «Во-первых, я еще молода. Во-вторых, я этого просто не переживу». «Это случается со всеми женщинами рано или поздно», — вздохнула Кэти. «Потерять способность забеременеть? Стать полуженщиной? Растолстеть?» В голосе Сисси звучал ужас. «Еще волосы начнут расти на подбородке, да я лучше убью себя!» С горячностью воскликнула она. «Хотя в каком-то смысле я стою на пороге», — примирительно добавила она. «Я снова в положении». Послышался скрип кровати, и Фрэнси представила, как мама приподнимается и опирается на локоть. «Нет, Сисси, нет, не надо снова мучить себя. Это повторялось 10 раз и 10 смертей, и на этот раз будет тяжелее. Как-никак, тебе уже 37-й год. В моем возрасте еще не поздно родить. Нет, но в твоем возрасте труднее пережить потерю. Не волнуйся, Кэти, этот ребенок выживет. Ты это говорила каждый раз. В этот раз я уверена, потому что чувствую. Бог на моей стороне, сказала Сесси со спокойной убежденностью и, помолчав, добавила. Я рассказала Стиву, откуда взялась маленькая Сесси. И что он? Он всегда понимал, что я не рожала ее, но мои уверения сбили его с толку. Он сказал, что раз я не изменяла ему с другим мужчиной, все остальное неважно, и что он относится к малышке как к родному ребенку, потому что мы растим ее с рождения. Просто поразительно, как малышка на него похожа. Карие глазки, как у него, и подбородок, круглые маленькие ушки, прижатые к голове. Карие глаза достались ей от Лючи. Круглый подбородок и маленькие уши встречаются у миллионов людей. Но если Стив счастлив, думая, что ребенок похож на него, то и слава богу. Последовало долгое молчание, потом Кэти спросила. «Сесси, а тебе так и не удалось узнать у этих итальянцев, кто отец ребенка?» «Нет». Сесси тоже помолчала, прежде чем продолжить. «А знаешь, от кого я узнала, что есть девушка, которая попала в беду? И где она живет?» «От кого?» «От Стива». «Бог ты мой!» Обе некоторое время молчали, потом Кэти проговорила. «Случайность, конечно». «Конечно», — согласилась Сесси. «Кто-то из парней на работе рассказал Стиву, а Стив мне сказал, что тот парень, который рассказал сосед Лючи». «Конечно, случайность», — повторила Кэти. «Знаешь, у нас в Бруклине порой случаются такие странные вещи, что нарочно не придумаешь. Вот, например, иду я по улице и вспоминаю о человеке, с которым не виделась 5 лет. Заворачиваю за угол, и нате, он шагает мне навстречу». «Понимаю», — кивнула Сесси. «Иногда я делаю что-нибудь в первый раз, и вдруг появляется такое чувство, будто это уже случалось со мной раньше, возможно, в другой жизни». Она опять помолчала и чуть погодя сказала. «Стив всегда говорил, что он ни за что не примет ребенка другого мужчины». «Все мужчины так говорят». «Жизнь — чудная штука», — ответила Кэти. «Иногда 2-3 события случайно совпадают, а мы готовы из-за этого насочинять 3 короба. Ты совершенно случайно узнала про Лючию. Тот парень наверняка рассказал историю дюжине человек в типографии. Стив совершенно случайно рассказал тебе, ты совершенно случайно выбрала эту семью, и по чистой случайности у малышки круглый подбородок, а не квадратный. Это даже и не случайность вовсе, это...» Кэти запнулась, подыскивая нужное слово. Фрэнси, сидевшая на кухне, увлеклась этим разговором и совершенно забыла, что она подслушивает. Когда мама не смогла подобрать нужное слово, она неосмотрительно подсказала. «Ты хочешь сказать совпадение, мама?» Ответом ей стало изумленное молчание. Затем разговор возобновился, но уже шепотом.